Глава 12. Вот он, главный вопрос, который они хотели мне задать. Все остальное было лишь разминкой. И уж на него нужно отвечать максимально честно. И это будет не просто ответ, а по сути клятва, которую нарушить нельзя. Все 30 пар глаз уставились на меня. Ни тени улыбки не было в этих взглядах. Они ждали, что я скажу, и мне было совершенно ясно. Если мой ответ их не устроит, больше в мои дела они меня посвящать не станут. И ни родственные связи, ни добрые ко мне отношения, ни прошлые заслуги значения иметь не будут. «Все. Даже умереть», — ответил я. Меня удивила реакция пацанов на мои слова. Они не стали иронически хмыкать, но и уверять меня в том, что умирать за них не придется тоже. Мои слова были встречены молчанием. Перфильев-младший кивнул. Макаров поднялся со своего места и вышел в другую комнату. Вернулся буквально через пару секунд. В руках у него была плоская фанерная коробка, похожая из-под какого-то детского конструктора. Во всяком случае, на крышке виднелись следы недостаточно чисто содранные бумажные этикетки. Тоха поставил коробку передо мною на стол и открыл ее. Внутри лежало нечто, напоминающее пистолет, выточенный из черной пластмассы, вот только на ствол были нанизаны вертикальные прямоугольные металлические пластины. Спускового крючка не было и вообще никаких подвижных частей, если не считать красной клавиши на рукояти. То есть устройство явно не механическое. Осторожно, двумя руками я вынул пистолет из коробки. На вес около 2 кило. Массивная штучка. Для чего она? Я вопросительно посмотрел на Макарова. Что это? «Ну, это такая штуковина, которая может отключать свет», — в своей обычной манере ответил юный изобретатель. «Может вырубить любую машину. Короче, все, что на электричестве работает». Я аккуратно переложил электромагнитный пистолет в правую руку. «Ну что, братва, испытаем?» «Да, давайте, палите, Сансеич!» — загалдели пацаны. Направив подарок на лампочку, что сияло над столом, я осторожно вдавил клавишу. Пистолет в моей руке тихо загудел, и лампочка погасла. Видать, перегорела. Шкалеры радостно заорали. Брательник на правах хозяина проворчал, что на нас лампочек не напасешься. Кто-то включил карманный фонарик и протянул ему. Володька отыскал новую лампочку и вручил ее мне, так как я самый длинный. При этом он на всякий случай щелкнул выключателем, разомкнув контакты. Я заменил лампочку, и в комнате снова засиял свет. Выходит, я сжег волосок в самой лампочке? Ну что же, неплохая игрушка. Может пригодиться в будущем. Только я об этом подумал, как Тоха коснулся моей руки и указал на небольшой регулятор в задней части ствола. «Я мощность на минимум выставил», — сказал он почти шепотом. «А то бы тут не то что от лампочки, от всей проводки пепел бы остался». Меня поневоле передернуло. «Как же ты сделал такую штуковину?» — спросил я. Пацан лишь привычно пожал плечами. «Приснилось». «Понятно. Спасибо за подарок. Назову его ПЭМ, пистолет электромагнитный Макарова». «Спасибо». Уложив ПЭМ обратно в коробку, я закрыл и положил руки поверх крышки, словно подарок могли у меня отнять. Пацаны успокоились. И снова заговорил Перфильев-младший. «Теперь вы один из нас, Александр Сергеевич, и имеете право знать все. Простите, что поначалу мы водили вас за нос. Мы привыкли не доверять взрослым, и с третьего класса изображаем из себя недотёпа хулиганов. Сенька вон с Алькой тогда в сортире даже целый спектакль устроили, чтобы проверить вас. Все эти месяцы мы к вам присматривались и рады были убедиться в том, что вы единственный из взрослых, кому можно доверять полностью. Когда столько лет притворяешься, даже перед родными, так порою хочется быть самим собой, не только друг с другом. Так что спасибо вам, Александр Сергеевич, за то, что вы дали нам такую возможность. У вас наверняка к нам больше вопросов, чем у нас к вам, так что задавайте, ответим на любые». На миг я почувствовал себя неожиданно разбогатевшим нищим. Словно передо мною вдруг оказалась груда сокровищ. А я все еще машинально раздумывал над тем, где бы раздобыть денег на покупку буханки хлеба. Впрочем, я ведь уже был в такой ситуации, и когда дядя мне подарил сберкнижку 40 тысячами, и когда генерал Севрюгов оставил мне сумку с гонораром, которая должна была заплатить мне Смирка за материалы, составляющие гостайну, и потом, когда я открыл сейф в бункере, но тогда речь шла о сокровищах материальных, а сейчас... Сейчас я мог получить знания. «Как вы себя называете?» — спросил я на пробу. «Никак, но орден вполне годится», — ответил Севка. «И на Гуале тоже», — хмыкнул брательник, хотя не помню, чтобы я употреблял это слово при ком-нибудь из них. «Хорошо, будем именоваться Орден Нагуалей», — резюмировал я, хотя по их лицам было видно, что им, в общем-то, все равно. Вопрос следующий. Что произошло с девочками из 8 Г 19 школы 1975 года выпуска? «Если говорить без специальной терминологии», — заговорил Базиль, — «они поторопились. Пространство и время напоминают скомканное одеяло. Это и до нас уже знали ученые. Каждая складка — целая вселенная. Между ними можно научиться переходить, но очень трудно возвращаться в ту же складку, которую ты только что покинул. Вот они и ушли в следующую складку, не научившись возвращаться, разве что в призрачном состоянии». «Все это хорошо, но Таню я видел собственными глазами, и призраком она не выглядела». «Таня одна только и может вернуться из интерната. Да и то ненадолго», — пробурчал Володька. «Ясно», — кивнул я. «Выходят, эти призраки в пещере?» «Да, это они», — подтвердил Перфильев-младший. «И вы полезли в подземелье не ради ящика, а чтобы с ними пообщаться?» «Да, мы пытаемся вместе разобраться, как научиться возвращаться, но это трудно. Затруднена коммуникация». «Я могу поговорить хотя бы с Таней?» «Да, когда она появится в следующий раз». «Если я правильно понял, вы хотите научиться ходить между этими самыми складками?» «Совершенно правильно». «И тогда вы не уйдете насовсем?» «Не уйдем». «А как же быть со всеми этими миллионами лет, новым миром и прочим?» «Новый мир можно строить и здесь», — сказал Севка. «Вы правы, зачем бросать все, что нам дорого?» «Вы не представляете, как я рад это слышать. Ну, прямо камень с души». «Если только мы успеем», — пробормотал Константинов. «Так, выходит, рано я радовался». «Успеете что?» «Научиться пересекать складки в любом направлении. Если не научимся, нас просто выдавит из этого варианта реальности». «Погоди, ты же только что сказал, что девчонки поторопились, то есть ушли добровольно». «Я не точно выразился. Они поторопились воспользоваться открывшейся возможностью увидеть другие реальности и почти не сопротивлялись. Вот их и выдавило. Мы уже умеем сопротивляться». «Да, вот она тяжесть знания. Раньше я тешил себя иллюзией, что никуда они не исчезнут, ну или это произойдет не скоро, а они, оказывается, уже сопротивляются». «Понятно», — пробормотал я. «Чем я могу вам помочь?» «Делайте то, что делаете, Александр Сергеевич. Больше вас все равно никто для нас не сделает». «Договорились, мужики». «Вы только сопротивляетесь. Я уже говорил Севе. Я начинаю строить для вас что-то вроде пионер-лагеря. Да нет, дом. Общий дом для вас. Куда вы можете возвращаться и где будете встречаться с родными. Там будет библиотека. Я соберу в нее лучшие книги. Бассейн. Мастерские, где вы сможете мастерить, что потребуется. Кинозал. Рядом две реки, озеро, лес. Не знаю, к лету, наверное, не успею, но мы можем сделать временный лагерь». «Александр Сергеевич», — перебил меня Володька. «Севка не прав. Ты для нас сможешь кое-что сделать». «Что же?» — спросил я. «Объяснить нашим мамам, папам, сестрам, братьям, кто мы такие и почему. А главное, что их ждет». «Ничего себе задачка», — не удержался я. «Это все равно придется сделать», — без всякой жалости сказал брательник. «С родными девчат никто не поработал, и страшно подумать, что с ними стало». Это был удар под дых. «Хорош, братишка. Самое печальное, что он прав. Нельзя родичей этих нагуалей оставить в неведении. А кто, кроме меня, им все растолкует? Я же классный руководитель этих сорванцов. Пусть и официально отставленный». «Да нет, при чем здесь классный руководитель? Я один из них, такой же нагуаль, как и они. Только в отличие от пацанов никуда отсюда не денусь. И мне все равно разгребать. Мне лучше ли начать сейчас, пока все еще спокойны, потому что на эмоциях родаки, пожалуй, поднимут бунт». «Я все сделаю», — сказал я. До этого момента в комнате царила напряженная тишина. Похоже, все понимали необходимость как-то смягчить удар, который может постигнуть их близких. И теперь, когда они переложили эту ношу на мои плечи, все сразу с облегчением выдохнули и загомонили. «Александр Сергеевич», — обратился ко мне Абрикосов, — «мы с Толиком подготовили для вас альбом. Он вам поможет в разговоре с нашими родителями. Толян, давай!» Кривцов подошел ко мне и выложил поверх коробки спэм толстый альбом для рисования. Я открыл его и полистал. В нем были мастерски выполненные рисунки, снабженные подписями в стихах. Комиксы. Но не развлекательные, а ознакомительные. В общем, выглядело это забавно, но вот насколько этот альбомчик мог мне реально помочь — большой вопрос. Ведь родители у каждого из моих пацанов разные. Отец Базилия, например, вполне способен вникнуть в суть проблемы. А как быть с бабусей Тохи или с матерью Сергея Зимина? Вот только с матерью Митьки Ильина разговаривать не придется. И, честно говоря, я был этому только рад. «Спасибо, ребята», — искренне сказал я, закрывая альбом и, повысив голос, продолжал. «У меня только одна просьба. При разговоре с вашими родными каждый из вас должен присутствовать». «Приуныли. Ну да, их можно понять. В том, что высадил мечом стекло, и теперь родакам придется раскошелиться на замену, и то нелегко признаться. А тем более в таком. Ничего, пусть смотрят в глаза своим матерям и отцам, хотя, конечно, сами пацаны ни в чем не виноваты. А их родне нужно внушить, что ничего страшного не происходит. Да, дети у них особенные, но ведь они не больны. Наоборот. Кто знает, может, откроют секрет вечной молодости. Ну а то, что они могут время от времени, скажем, уезжать, ну так все равно придется уезжать. Например, идти в армию или поступать в институт. Кажется, я нащупал линию поведения, которой следует придерживаться при разговоре с родичами моих нагуалей. Никакого уныния. Бодрое сообщение о том, что специальная комиссия отобрала их мальчиков для участия в секретной правительственной программе. Тем более, что это правда. Да, может статься, что их дететкам придется порой отлучаться из дому, но их жизни и безопасности ничего не угрожает. Наоборот, правительство будет им выплачивать за участие зарплату, как взрослым. Да, конечно, это полуправда, и не со всеми она прокатит, но зато такая весть родичей точно не убьет. Они еще будут гордиться своими отпрысками. После моей просьбы сбор закончился. Пацанва стала собираться по домам. Я хотел несколькими рейсами развести их, но они отказались. Только Перфильев-младший, брательник и Константинов вызвались составить мне компанию. Потому что нам было по дороге. Заперев дом, мы поехали в Приречье. По дороге ни о чем важном не говорили. Пацаны трепались на свои пацанские темы, я следил за дорогой и помалкивал. Мне надо было переварить услышанное сегодня и выработать к этому новое отношение. Надвигалась новая эпоха в моей литейской жизни, и к ней надо было быть готовым. Севка опять пожелал остаться на ночевку у Борисовых, поэтому я высадил всех троих во дворе дома и отправился к себе. Не успел я отъехать и километра, как увидел на кромке тротуара знакомый женский силуэт. Притормозил, открыл дверцу. «Фрося!» — окликнул я женщину. «Садись, подвезу!» «А, это ты, Саша!» — как-то не слишком искренне удивилась она, забираясь в салон. Она захлопнула дверцу, и мы поехали. «Тебе куда?» — спросил я. Зудова назвала адрес. «Ну, как твои дела, как служба?» — поинтересовался я. «А я уже не служу», — откликнулась она. «Меня уволили? После ареста Курбатова?» «Да». Евросинья помолчала, и вдруг ее прорвало. «Но я-то откуда могла знать, что он враг? Отличный офицер. Выдержка, опыт, настоящий профессионал. Чтобы с глупостями какими, ни-ни. Так нет, говорят. Утратила бдительность, не разглядела врага. Да еще с грязными намеками, а я — верная жена. Короче, вышибли с треском сейчас вот уборщицей в Орсе». «Тебя и в уборщице?» Удивился я, чтобы поддержать разговор, понимая, что женщине надо выговориться. А о причинах своего увольнения из органов никому другому она рассказать, разумеется, не могла. «Ты же опытный боец. Хочешь, я поговорю с Михайловым?» «Нет, не хочу», — отмахнулась она. «Хватит с меня погон. Но все равно уборщица — это слишком. Я подыщу тебе работу более для тебя подходящую». «Спасибо, Саша, высади меня здесь, ладно? Не хочу, чтобы муж увидел, он что-то ревновать стал». «Позвони мне завтра», — сказал я. «Номер помнишь?» «Помню, но я лучше днем на работу тебе позвоню». «Договорились». Зудова выбралась из салона и через дорогу направилась к магазину. Надо же, такую женщину сделали уборщицей. Разбрасываются кадрами товарищи чекисты. Куда бы ее устроить? Позвоню Груни. А вообще, по-хорошему, мне надо иметь собственный офис. Правда, со следующего учебного года он у меня будет. Кстати, надо позвонить Дольскому и сказать, что я согласен возглавить спортшколу с уклоном в преподавание единоборств. Формально я даже не нарушаю закон, требующий от молодого специалиста отработать после института 3 года. Только вместо рядового физрука стану директором спортивного образовательного учреждения. По сравнению с моим фактическим положением в Литейске, карьера не слишком завидная, но в обычной ситуации стремительная. Я словно Гагарин, который стартовал старшим лейтенантом, а приземлился майором. Правда, мне до приземления пока далеко. Наоборот, лечу, очертя голову в такие бездны, которые Юрию Алексеевичу, наверное, и в страшном сне не могли присниться. Одни только разговоры с родителями неизвестно, чем закончатся. Ведь в мою утешительную байку поверят не все. Интересно, для чего мне пацаны вручили эту карманную пушку Гаусса? Ведь не просто же в знак доверия. Оружие выдают для боя. Если ПЭМ и впрямь может сжечь электрическую проводку, то и электронику наверняка тоже. Против кого мне предстоит сражаться? Особенно если учесть, что я и так нехило вооружен. И сторож при мне, и сарбакан, и портсигар, и домра. По сути, живая сила предполагаемого противника мне не страшна. Правда, все это оружие малоэффективно против обыкновенного калаша. Особенно если пальнут из-за угла, но в схватке, лицом к лицу, я готов. А вот ПМ может остановить технику, которая использует аккумуляторы и какие-никакие органы управления. Предполагают ли мои нагуали, что с чем-то таким мне придется столкнуться в обозримом будущем? Могут ли они вообще предвидеть события, если учесть, что далеко не обо всех их способностях мне известно? А если могут, то почему не предупредили, если уж я для них действительно свой? Впрочем, не усложняю ли я ситуацию? Вряд ли кто-нибудь станет давить меня жигулями или трактором. Если кому-нибудь потребуется меня убрать, сделают это по-тихому. А Гаусс может пригодиться для того, чтобы погасить, например, фонарики, чтобы ослепить противника в темноте. И тут я со всей силы втопил в пол педаль тормоза.